Глава 8. Эва. «Адам, Адам, прекрати немедленно!» Но получилось сказать только «А-а! О! Попробуй сказать что-нибудь еще. Когда чужой язык так настырно действует у тебя во рту, так захватнически толкается, чувственно и горячо, в одном ритме утягивая в пучину порока. Попробуй отказаться от ласкового поглаживания неба кончиком языка, шаловливого заигрывания, нежного постукивания и... Ах, каких быстрых толчков будто затрахивал мой рот. Я бы хотела сказать ему «Уходи!» и показать на дверь. Но как я могла это сделать, когда Адам так плотно и так умело занялся моим ртом? Как отказаться от такого умелого поцелуя? Сердце в груди трепетало, как бабочка. Я даже начала бояться, что оно взлетит ввысь и утащит меня за собой в неизведанные дали. Потому что таких поцелуев у меня еще не было. Я целовалась ранее с парнями, мужчинами, но вряд ли испытывала и сотую долю из тех эмоций, которыми обуревало мое тело сейчас. Может быть, дело в том, что это было так давно-давно? Потом в моей жизни появился Ярослав. И после него тоже были несколько поцелуев, но с ужасной целью — набраться опыта в поцелуях, чтобы потом не разочаровать парня. То, что это занятие — гиблое дело, я поняла почти сразу же. Удовольствия от такого поцелуя я не получила, лишь мучительно ждала, когда закончится этот обмен слюнями, и частое задыхающееся дыхание мужчины перестанет дуть мне в лицо, как фен. Потом этот мужчина завелся так, что я на силу от него отбилась, даже пришлось ударить его в ноющий пах коленом, чтобы отстал. После этого неудачного опыта я решила, что с такими нехорошими и опасными экспериментами пора завязывать. И перешла в режим Ярослав Онли, вернее, мечты о нем. Я твердо решила, что стану только его, и не стану размениваться на других. Но Адам... Адам как чрезвычайно редкое погодное явление, почти невозможное, но все-таки обрушившееся на мою голову. Вернее, это я рухнула на его голову, а он... О, боже! Ах, почему он продолжает меня преследовать? Тело затрясло от подкатывающего удовольствия. А ведь он еще даже меня не ласкал. Просто целовал и поглаживал бедра с внутренней стороны. Иногда чуть-чуть скользил по половым губам. Чиркал пальцем по клитору. И все на этом. Нельзя сказать, что он плотно мной занялся. В плане, что не трогал активно, лишь намекал. Но от этих намеков было жарче, чем в бане. Наконец он отпустил мои губы. Я жарко выдохнула его имя с мучительным протяжным стоном. «А-а-а-дам!» «Что такое?» Он тоже переводил дыхание и смотрел на меня сверху вниз, приподнявшись. Я поняла, что каким-то образом он успел подложить под мою голову свой локоть, и я лежала на руке Адама. Его левая рука продолжала заигрывать с моим телом. «Хочешь?» «Ты должен уйти, пожалуйста!» «Ты не ответила, хочешь?» Я плотно сомкнула губы, чтобы из них не вырвалась уверенная и ужасно нелогичная «да». «Да, хочу, но...» «Но тебе не скажу. Если он уйдет, я мгновенно сделаю это сама. Даже не полезу за смазкой. Она мне не будет нужна совершенно. Потому что к своему стыду у меня между ног какое-то влажное грехопадение намечалось. Отпусти!» «Отпущу!» Кивнул согласно и прижался крепче. Твердый стальной член толкнулся в мое бедро. «Если ты отпустишь монстра на свободу и приласкаешь его...» «Я не умею», — сглотнула я, мгновенно вообразив, что Адам настаивал на минете. «Я тебя всему научу», — доверительно шепнул мне на ушко. «Поделюсь своими секретами, а ты поделишься своими. Каждым из них. Тебе понравится со мной делиться. Всем. Выслушаю без осуждения». «Ох...» Его губы заскользили от уха к щеке, а потом поднялись обратно, жарко обвивая частым дыханием. Я чувствовала, как он возбужден, как часто дышал. Крупная твердая грудная клетка ходила ходуном. Его тело было как раскаленный камень, который придавил меня своим весом и удерживал в плену. Сладко-порочный плен. Как не сойти с ума? «Я не хочу знать твои секреты, Адам. И не думаю, что стану делиться моими». «Ты со мной поделишься. Ты даже не поймешь, как это случится. пообещал он и ласково подул на мои губы. Я автоматически распахнула их, чтобы возмутиться и ответить, а он умело воткнул мне в рот свой язык и начал потрахивать меня им. Ох, ах, хватит! Но этого ему оказалось мало. Адам перехватил мой язык и начал его сосать, как чупа-чупс, облизывая, покусывая. Боже! Ах! Меня затрясло. Адам снова отпустил мой рот и спросил еще более низким, хриплым голосом. «Хочешь спать?» «Я?» Я глупо захлопала ресницами, посмотрела на большие часы на стене, но размягченный, плавающий, как малинка в желейном сливочном соусе, разум не смог распознать цифры. Тарабарщина какая-то. «Я могу заигрывать с тобой ночь напролет, до самого утра, до полного твоего пробуждения, до той минуты, как тебе нужно будет вставать. К этому мигу простыня под тобой промокнет от сока в твоей кисуне, но ты будешь измучена, потому что кончить я тебе не дам». «Это шантаж», — задрожала я. «Самый грязный», — согласился Адам. «Еще грязнее будет то, что я стану вытворять с тобой, но не давая прийти к финалу. К тому часу, как надо будет открывать глаза, ты едва успеешь их сомкнуть, потная, липкая от своих соков и моей спермы». «Что? Нет, не смей». «Я буду кончать на тебя. Ты можешь себя сдерживать, а я не стану». Он решительно перенес вес ладони с моей промежности на свою вздыбленную ширинку и расстегнул пуговичку на джинсах. Не без усилий чиркнул молнией. И от этого вжик я начала сжиматься. «Там, внизу». Адам немного поёрзал, пошуршал одеждой и вновь прижался ко мне, но теперь уже обнаженным членом. От соприкосновения этой большой и горячей штуковины с моим телом я испустила новый стон, настолько громкий и откровенный, что прятаться за ширму он мне не нравится больше не смогла. Ширма осталась, но словно стала совсем прозрачной и утратила свое предназначение. «Ну, что скажешь, Эва, порадовать кисуню, дать тебе полетать перед сном или продолжить истязать тебя? На этот раз крепче и основательнее». Адам двинул бедрами, проехался членом по моему бедру. Я ощутила, что конец его члена потек смазкой. «Я на такое не согласна». «Тогда соглашайся на обмен энергиями». «Красивое название для...» Договорить я не смогла от шока, потому что Адам обхватил мою правую ладонь пальцами и вдруг шмякнул у меня же между ног. Просто разместил, надавил и провел вверх-вниз. «Чувствуешь, какая щедрая у тебя кисуня? Сколько смазки напрудила, голодная, отзывчивая, что мой конец по тебе тоже смазкой изошелся». Я потрясенно трогала себя, даже чуть-чуть надавила пальчиками там, где было всегда лучше всего. «Стоп!» — строго оборвал Адам. «Наглядная мастурбация будет позднее, а сейчас просто дай сюда свою ручку, дай свою ладонь». Он притянул ладонь на свой член и сомкнул пальцы, придержал. Я ахнула, схватившись за толстый, напряженный, пульсирующий ствол. Немного скосила глаза. Красивый, толстый стержень с крупной влажной головкой. Идеальное сочетание. Между ног запульсировало сильнее. Адам мгновенно прижал пальцы там, где стрекотал пульс. Там, где ныло больше всего. «Готова? Черт, тебя даже спрашивать не нужно. Готова ко всему», — пророкотал возбужденно. Я вяло возразила, что на секс не согласна. В мозгу промелькнула крамольная мысль. «А что если полетать перед сном? Чуточку, немножко, самую капельку? В конце концов, если я откажусь, этот ужасное, грёбаное великолепие сочетания харизмы, мышц острого ума и нахальства продолжит меня истязать. А я так устала, так сильно устала. Я просто не могу позволить себе бессонную ночь». «Хорошо, полетаем», — прошептала. «Немножко». Прижав губу зубами, я, шалея от собственной смелости, крепче сжала пальцы и скользнула по его члену, не сдержав стона. «Давай, давай, можешь смотреть, если хочешь». Адам отвесил поцелуй в мои закрытые, трепещущие веки. Я любила смотреть. Он даже это понял. Всего на миг мне стало страшно от того, что, кажется, Адам насчет знания психологии не соврал. Он же открыто и быстро, как сверхчувствительный датчик, считывал мои желания, мысли и настроения по едва заметным пульсациям и обрывкам фраз. Оказаться в руках такого опытного и привлекательного манипулятора могло быть опасно. Чертовски опасно. «Сладкая у тебя кисуня. Твой запах сводит меня с ума», — хрипло сказал Адам, запустив по моему телу очередную волну чувственных вибраций, в которых растаяли жалкие сомнения. Я решила, что подпускать Адама близко не стану. Как только рассчитаюсь с долгом, укажу ему за порог и сменю замки на дверях своей квартиры. На этом все закончится, а до тех пор можно и чуть-чуть полетать перед сном. Это же не преступление, скорее небольшое правонарушение в области собственных норм морали. Хулиганство, мелкий проступок, не более того. Договорившись со своей совестью, которая сегодня оказалась на удивление гибкой, я расслабилась окончательно и сама прижалась к мужчине поближе. Мои пальцы увереннее и настойчивее заскользили по его каменному члену с вздувшимися дорожками вен. Я была такая мокрая, ужасно взмыленная. Про то, какие реки струились между ног, даже подумать было стыдно. Адам тоже вспотел и стал еще более горячим, просто обжигающим, но при этом пах горячо и уютно. Немного соли, щепотка мускуса, дразнящие нотки мужской терпкой пряности, которые окутали меня целиком. Я даже чуть-чуть прикрыла глаза, словно находилась на пляже, наполовину в воде. Горячие волны лизали меня, мое тело, солнцем парило сверху, концентрируясь жаром между ног. «Тебе хорошо?» «О, к чему такие вопросы?» Простонала я, выгнувшись под пальцами Адама, колдовавшими над моей промежностью. «Я чувствую, что тебе хорошо, но хочу это услышать. Озвучивать важно, замалчивать нельзя, ни хорошее, ни плохое, в особенности плохое». «Почему?» «Иначе потом вот здесь...» Адам поднял руку и легонько нажал пальцами на середину грудной клетки. «Собирается горький, болезненный комок. Со временем он превращается в острые, режущие боли. Проблемы с дыханием, напряженные, спазмированные мышцы. Это не есть хорошо». «А что хорошо?» «Сама скажи». «Да, да, мне очень хорошо», — призналась я, чувствуя, как по бедрам текло, как тело наполнялось приятными, жаркими, вибрирующими волнами. Они накатывали и накатывали, накапливаясь, подталкивая к освобождению. Я не впервые испытывала предоргазменные мгновения, зная, что за этим последует. Но впервые ощущала, как мои легкие стали раскрытыми, как я свободно вдыхала, и коротко, и часто, и глубже, без дискомфорта, без осознания, что мгновение быстро закончится, и разрядка окажется кратковременной, как вспышка. Но сейчас во мне росли и ширились ощущения, а вместе с ним четкая уверенность, что оргазм будет не вспышкой, а длинной волной, жаркой, ослепительной, приятной. Распахнув глаза, громко постановая, я смотрела туда, где наши тела были крепко прижаты бедрами. Пальцы Адама надавливали вокруг входа, потом поднялись и принялись кружить над клитором. Мои пальцы двигались по его члену. Уловив ритм движений Адама, я подхватила его. «Умница!» — со стоном выдал похвалу Адам. «Продолжай до финала, не останавливайся. У тебя все отменно получается». Я задрожала от его похвалы. Жар в груди вспыхнул в несколько раз. Опустив взгляд, я искренне любовалась тем, как красиво и гордо его член смотрелся в моей руке. Толстый, мощный поршень, каменевший от моих движений еще больше. Дыхание начало перехватывать, протяжные стоны превратились в частые выдохи и небольшие покрикивания от накатывающей остроты. «Еще, еще, совсем скоро», — рыкнул Адам. Я не выдержала первой, содрогнулась от его частых прикосновений к клитору и простонала, когда он переместил пальцы, сунув во влагалище и ритмично нажимал на стеночки, заставляя меня взрываться вспышками снова и снова. «Давай, давай, еще». Он задрожал надо мной, неожиданно чуть-чуть изменив положение тела. Я, помнится, не успела, как он оказался сверху и направил свой член в меня. Но я даже пискнуть не смогла бы, как мощная головка проскользила вдоль моих складочек и запульсировала возле входа. Адам жестче накрыл мою руку своей, двигая по члену. Через миг он кончил, выплеснув горячую струю на лепестки возле входа, и размазал сперму большой головкой, двигая членом вдоль складочек. «Адам, Адам, ты...» «Вкусная, вставил бы тебе», — признался он. Адам поцеловал меня в губы, потом откатился на бок и снова принялся ласкать меня между ног, смешивая мои соки и собственную сперму. «Что ты творишь?» — ужаснулась я. «Еще один раунд? Но как же его обещание оставить меня в покое? Неужели он соврал?»